Глава вторая. Империя Оствер. Герцогство Грик. 7 июня 1405 год. Замок Григов был покинут войсками Канимов и моим отрядом перед самым рассветом. Всего 4 часа мы находились в нем, но все, что планировалось сделать в ходе нападения на этот укрепленный пункт, было сделано. Сказывалась хорошая организация и серьезный подход к операции. Властитель северных территорий и мой личный враг был мертв. Его дети и внуки, как законные, так и бастарды, тоже эту ночь не пережили. Дружинники и наемники перебиты. Заложники из благородных семей, часть которых находилась на втором этаже дворца, а непокорные, особо опасные или со склонностью к побегам в темнице были освобождены. Единственный маг, оказавшийся при герцоге, старый дед из школы Алга, заперся в своих покоях и приготовился принять последний бой, но его никто не трогал. Архив, казна, породистые лошади, ценные предметы и лучшее оружие из арсенала были захвачены и вывезены. Казармы и пара складских помещений подожжены. После этого акта вандализма слуг и рабов согнали в кучу перед дворцом, и маскирующийся под разбойника Рагнар Каир, который по-прежнему прятал свое лицо под черной маской, толкнул перед ними речь. А смысл ее сводился к тому, что ответственность за атаку замка берет на себя легендарный северный разбойник Макаро из Изнара. Лет 60 назад был в наших местах такой лихой человек, толковый полевой командир, который ратовал за освобождение рабов и всеобщее равенство. В общем, настоящий коммунист эпохи феодального застоя, читая про деяния которого, я подумал о том, что, как и я, Макара мог оказаться человеком земли, больно уж знакомые у него лозунги были, а фамилия вызывала определенные ассоциации. Но население герцогства его новаторские идеи не оценило и не приняло, а местные феодалы тем более. И после нескольких серьезных ударов по его отряду Макаро ушел в северные пустоши, да там и сгинул. Ну а герцог использовал имя знаменитого борца за свободу для всех своих неблаговидных дел. Пропал караван на дороге, Макаро сделал. Убит государственный чиновник, который проводил перепись населения. Так понятно, кто столичного гостя и его охрану перебил. Наверняка лихой лесной тать. И теперь, раздутой славой ставшего легендой Макара, воспользовался молодой Каир. И пусть не все жители замка поверили Рагнару, для разбойников наши воины слишком хороши, и действия наемников, егерей и диверсантов говорили о том, что в нападении принимали участие регулярные войска и профессионалы. Главное, что официальная версия всего произошедшего уже есть. И через час-другой после нашего ухода именно она будет распространяться среди жителей ближайшего к замку города Изнара. А бургомистр и начальник городской стражи, если они не тупорезы, именно так в столицу и отпишут, и ничего расследовать не станут. Мол, было нападение разбойников, ждем указаний от Верховного Имперского Совета. После чего они постараются под шумок, пользуясь неразберихой, хапнуть для себя кусок-другой от наследия покойного герцога и станут ждать дальнейшего развития событий. Но если они сами не додумаются до того, что надо писать, говорить или делать, то им обязательно подскажут, как себя правильно вести. Рагнар Каир закончил свою пламенную и хорошо отрепетированную речь, и наша армия вышла за стену. Диверсанты растворились в лесу, а конные сотни вышли на южный тракт и, пройдя по нему около 35 километров, свернули с дороги в ближайшее поле. После чего воины прошли проселком, спрятались в широком распадке, где раньше находилась одна из деревень Инхатвеев, и остановились на отдых. Бойцы достали из переметных сумок униформу с нашивками своих подразделений. Чародеи – цветные мантии, а знаменосцы расчехлили знамена и стяги, и с войском произошла разительная метаморфоза. Была банда непонятной численности на конях. А спустя всего полчаса все мы снова наемники и егеря Канимов, которые сопровождают молодого Гая в его путешествии по северу. Разболтанные и развязанные разбойники вновь стали дисциплинированными воинами, которые разбиты на десятки и сотни. Раненые получили помощь от магов, а особо тяжелые приняли целебные зелья. А Рагнар и полковник Таранс начали подсчет добычи. В общем, все при деле. А что касается лично меня, то на дележку хабара мою скромную персону пока не приглашали. И, пользуясь краткой передышкой, я решил незамедлительно повидаться с освобожденными родственниками, которых отделили от остальных заложников и привели на стоянку шептунов. По понятным причинам, братани в замке я не устраивал, и младшие Ройха пока не знали, что рядом с ними их старший брат. Да и вообще наверняка они очень слабо себе представляли, кто налетел на замок Грига. И переодевшись в мягкий полевой мундир, который после облегающего все тело комбинезона разведчика казался слишком просторным, я направился к костру, где расположились мои братья и сестры. Поначалу мы с Койном думали на пару перед родней предстать, но маг заснул. Двух тяжелораненых своей силой накачивал, малость переутомился, и теперь мне в одиночку предстояло объяснить близким, что же вокруг происходит. Подошел я вовремя. Находящиеся рядом с костром Даирины как раз развернули мое черное знамя с руной на фоне красного солнца. И видя, что люди, которых они воспринимали как разбойников, используют родовой стяг Ройха, мои братья выразили обоим шевалье свое возмущение. Ну, а я, пользуясь тем, что всем вокруг не до меня, остановившись в паре шагов от них, смотрелся в лица тех, кого не видел более 5 лет. К сожалению, в дружном и счастливом семействе графов Ройха я пробыл не очень долго и, спасая свою жизнь, был вынужден бежать. Но память о тех хороших днях я сохранил, а моя кровь почувствовала родню. И от всего этого, добрых воспоминаний и сильнейшего внутреннего посыла, по моей душе прокатилась теплая добрая волна, которая прогнала прочь усталость бессонной ночи и заставила меня улыбнуться. А натренированный инструкторами Крестича разум, независимо от бушевавших во мне чувств, раскладывал родичей на составляющие и делал выводы, которые в будущем будут преобразованы в четкие мысли, слова, решения и поступки. Сестры, две белокурые красивые 12-летние девчонки с правильными чертами лица, Наири и Джани. Обе одеты весьма скромно. На их головах простенькие косынки, а на худеньких телах серые длиннополые платья, которые пристало носить служанкам, но никак не благородным леди из древнего рода. Над ними стоят братья, которые глядят на Даиринов с нескрываемой ненавистью, а испуганные девочки прижались друг к другу и, стараясь не смотреть на то, что вокруг происходит, сидят на бревнышке от деревенского сруба. Я помню их непоседливыми и веселыми детьми, а теперь передо мной 2 загнанных в угол маленьких зверька, которые пережили смерть родителей и 5-летнее заключение в замке Григов. И первая моя задача, после того, как все успокоится, я окажусь в своем замке, отогреть их и постараться, чтобы они чаще улыбались, как можно быстрее пришли в норму и со временем получили достойное их положению и родословной воспитание. Далее Трори, приземистый русоволосый паренек, 14 лет, в потертом темном камзоле с чужого плеча и заправленных в прохудившиеся сапоги латаных серых брюках. Вид у него угрюмый и настороженный. Он молчит и ждет команды старшего брата Айнура. И, судя по тому, что я видел, за минувшие годы Трори изменился мало, хотя плен и положение заложника наверняка наложили на него свой отпечаток. Но в целом это все тот же медвежонок из замка Ройха, обычно немногословный, неторопливый и вдумчивый, но всегда готовый к драке или игре, в которой он мог бы быть быстрым и ловким. Что мне с ним делать и к чему приставить? Точно не скажу, надо плотнее с ним пообщаться и только после этого принимать решение. Однако думаю, что он должен быть рядом со мной. А значит, я пристрою его в ученики к Керну, и на пару с моими мальчишками он будет постигать науку тайных стражников, основу шпионажа и агентурной работы. А затем Трори возьмет на себя планирование операций против врагов семьи Ройха. Но это лишь в том случае, если он сам пожелает заниматься подобным делом, и у него будут соответствующие способности. Ну и четвертый родич, самый сложный из всех близких мне по крови людей, 17-летний Айнур. Красивый стройный блондин с голубыми глазами, наверняка будущий женский сердцеед, который даже в ношенном сером балахоне, который топорщится на его плечах, выглядит словно принц с картинки. Это яркий представитель рода Ройха, жесткий, стремительный, яростный и с твердыми понятиями о том, что такое хорошо, а что плохо. Именно такие люди становятся верными сторонниками императора, служат за идею и не всегда понимают значение денег. И через 3 месяца юный Айнур отправится в Крестич, где начнет постигать воинские и иные науки. Ну а там, куда кривая судьбы выведет. Получится у меня браться к своим делам прислонить? Это будет мой наивернейший помощник, который каждое действие будет оценивать с точки зрения главы рода. Но это вряд ли. Покойный граф Квентин внушал сыновьям, что империя превыше всего. Если Айнура не убьют на взлете, то когда-нибудь быть ему генералом имперской армии, а то и маршалом, разумеется, если Марк IV возродит это звание. Мысли о будущем родни промелькнули и исчезли. И обратив внимание на то, что Айнур напряг колени, видимо, хотел прыгнуть на Дайеринов, я решил, что пора вмешаться. И сделав несколько шагов вперед, я громко спросил: «Что за шум, о драке нет?» Естественно, все находящиеся вблизи костра люди посмотрели на меня. На миг воцарилось молчание, и только хруст сушняка в огне нарушал тишину. Но, наконец, Айнур выдохнул. «Урквард?» «Да, братка, Урквард, живой и невредимый». Я подошел к брату по крови и крепко обнял его. Затем прижал к себе Трори. Ну а после оказался в объятиях близняшек, которые бросились мне на шею и залились слезами счастья. Да Ирины тем временем отошли в сторону. Они имели понятие о том, что такое встреча близких родственников. И спустя несколько минут все семейство Ройха вновь разместилось на бревнах вокруг жаркого пламени. Слева и справа, прижавшись ко мне, застыли молчаливые девчонки. Напротив присели Трори и Айнур. Расспросы, рассказы, что, где, от чего да почему. Целый час я проговорил с близкими. И первая встреча после долгой разлуки прошла именно так, как я ее себе и представлял. Все несколько сумбурно и на чувствах. Радость от встречи и уверенность младших, что теперь-то все будет хорошо. Тоска и печаль по умершим родителям и первые вопросы о будущем, который задал Айнур. «Урквард, а что дальше?» — спросил он меня, пристально вглядываясь в мое лицо, от которого отвык. «Завтра утром мои наемники и маги дяди Ангуса отделятся от войска наших союзников, и мы пойдем на север к горам Астамалаш. Зачем? Карать готцев, которые убили наших родителей и дружинников». «Ой, боюсь», — Вскрикнула сидящая слева Джанни, и вместе с сестрой они одновременно еще плотнее вжались в мое тело. Я осторожно обнял девочек и сказал: «Не бойтесь, все будет хорошо. Теперь я с вами, и у нас есть сила, так что в обиду вас не дам». После этого я вновь посмотрел на Айнура, и он задал следующий вопрос: «А после Готцев куда пойдем?» «К родовому замку, разумеется. Надо его вернуть себе, восстановить родовой алтарь, который Григи наверняка порушили, подновить стены и отреставрировать центральную башню». Поймав очередной взгляд Айнура, я угадал его следующий вопрос, усмехнулся и продолжил: «А затем, братья и сестры, я займусь вашим воспитанием. А то, насколько я понимаю, в гостях у покойного герцога вам было не до учебы и хороших манер. Мы не какие-то там захудалые бароны из приближенных герцогом холопов, а Ройха. И мы еще сможем стать сильным и гордым родом, который любому врагу по зубам надает. Верно все говорю?» «Да», — согласился Айнур. «Все так», — поддержал его Трори. Девочки промолчали, и я закинул первый крючок сознания младших. «А для того, чтобы нам не пропасть, что нужно?» Мой взгляд прошелся по братьям, которые не знали, что ответить, и я вновь заговорил. «Для этого нам необходимо быть заодно, всегда и невзирая ни на что. Мы Ройха, и только потом чьи-то вассалы, друзья, компаньоны и товарищи. Нет ничего сильнее сплоченной семьи. Я хочу, чтобы вы это запомнили раз и навсегда. Есть только вы и я, и люди, которых мы любим. А все остальное, что вокруг, это пустое. Я за вас, а вы за меня. До самого конца отмеренного нам судьбой срока. Уясните это, и мы выживем». Парни утвердительно кивнули. Я хотел продолжить психологическую накачку молодежи. Однако появился наш дядя Ангус Койн. Степенный русоволосый мужик с темными кругами под глазами, в одежде обычного наемника и резной палкой в руках. Было видно, что он еще не отошел от ускоренного лечения тяжелораненых. Но лишь только он смог встать на ноги, как сразу же направился к нам. И все началось по новой. Слезы и всхлипывания девочек, изучающие взгляды мальчишек и всеобщая радость. Серьезно поговорить с близкими не получилось. Но была уверенность в том, что мои слова засели в головах младших, а позже я продолжу с ними работать. И, глядишь, все сложится так, как это нужно мне и всему нашему роду, от которого кроме нас пятерых никого и не осталось. А то мои кровные предки проливали свою кровь за чужие интересы, а когда нас самих прижало, выяснилось, что кроме как на Койна положиться больше не на кого. Так что империя, слава, интересы государства и сюзерена – это все, конечно, хорошо и правильно. Однако отныне все дела нашего клана будут рассматриваться мной только с позиции того, а не ослабит ли это Ройха и меня, как главу этого рода. Мое общение с семьей продолжалось до первых вечерних сумерек. И мы говорили бы и говорили. Но есть дела, которые откладывать нельзя, а потому я покинул свое место у костра, прошелся по нашей стоянке, отдал распоряжение Рикка Хайде и Дайеринам о завтрашнем выступлении к горам, проверил раненых, которые уже пришли в себя и шли на поправку, и направился в палатку Рагнара Каира. Шел недолго, 300 метров через лагерь наемников Канима к самому его центру, и я на месте. Охрана в моем появлении была предупреждена и пропустила на временный КП союзных сил без всяких проволочек. А Рагнар, который сидел за небольшим походным столиком и ужинал, сразу же поинтересовался: «За долей от добычи пришел?» «Разумеется». Я усмехнулся, взял раскладной стул, раскинул его и присел напротив Каира. После чего из темной бутылки в чистый стакан налил себе белого вина, пригубил его, отметил отменное качество напитка, прихлопнул ладонью по столику и сказал заветные слова. «Деньги на бочку». Рагнар чуть не подавился куском ветчины и засмеялся. А когда он унял свой смех, то выдохнул. «Ну ты и наглец, Уркварт! Приятного аппетита не пожелал, уселся за стол, пьешь мое вино, да еще и денег требуешь. А что делать? Тебя не поторопи, все забудется. Добыча из замка Григов исчезнет. Я тебе еще должен останусь. Знаем мы нас, начальников. Эх!» Вздохнул Каир, утер губы платком, стал серьезен и спросил. «Когда деньги забрать хочешь?» «Завтра мы расходимся и увидимся только через неделю. На принесение присяги новому герцогу, так что деньги желательно получить уже сегодня ночью. Возражения есть?» «Нет, все в порядке. Твою долю казны Грига уже запаковали в мешки». «И сколько там?» «Как договаривались. Десятая часть добычи». «Это понятно. Меня сумма интересует». Каир потянул время. Видимо, хотел заставить меня понервничать, но я был спокоен. Вновь приложился к кружке с вином, и он ответил. 20 000 иллиров. «Да ты что!» Я искренне удивился, потому что рассчитывал на 5 000-6 000 монет. «Не врешь!» «Обижаешь, граф!» Протянул Рагнар и поморщился. «Я тебе не торгаш, а благородный человек. Сказал 20 000, значит, так и есть». «Ну да, благородный», — подумал я. «Но это пока наши интересы совпадают, и мы один другому не мешаем. А что будет дальше, не знает никто. Скажет Ферра Каним, что необходимо убить Ройха, и ты начнешь на меня охоту. Однако не о том сейчас речь. Главное, что Рагнар свое слово сдержал и по добыче меня не обманул. И с дополнительной денежной суммой можно многое сделать. Правда, некоторую часть придется выделить на магов дяди Койна, которые очень неплохо показали себя в ночном бою за замок, но тут жадничать не надо. Тем более, что один из его учеников мне понравился. Так что если в следующем бою он снова не растеряется, то я предложу ему место штатного чародея семьи Ройха. Но это все потом. А пока возвращаюсь к разговору. «Извини, Рагнар», — обратился я к Каиру. Просто удивился, вот слова недоверия и вырвались. Моя кружка зависла в воздухе над столом. Рагнар примирительно чокнулся и кивнул головой. «Понимаю. Никто не ожидал, что у Грига такие деньги в запасе. Думали, что в его казне максимум 100 000 золотом, а у него скопидома такого вдвое больше имелось». Мы выпили, и я спросил. «Как заложники? Уже известил их о том, кому они обязаны своей свободой?» «Да». Командующий снова скривился. «И как они согласны признать нового герцога?» «Конечно, им деваться некуда. Но с баронессой Фаиб пришлось повозиться. Стервозная бабенка, которая, как оказалось, своей жизнью у Грига была довольна. Ну ничего, объяснил ей что и как, и она все поняла. А с остальными все просто. Они не прямые наследники уничтоженных родов, а поэтому всем довольны и хотят только одного, чтобы им сохранили жизнь». «Завтра куда выдвигаешься?» «К основным крепостям и замкам домашних баронов. Там уже должны знать о смерти герцога, и сопротивления не ожидается. А ты? Как и надумал, сначала к горам пойдешь?» «Да. Замок никуда не денется, он каменный. А вот квартироны троллей могут сбежать, и гоняться за ними по горам нет никакого желания. Помощь нужна?» «Сам справлюсь. Со мной маги и воины не из последних. Но если дашь пару проводников из опытных егерей, то это мне поможет. А то карты вещь ненадежная». «Будут тебе егеря. 5 бойцов, которые готцев вычислила. Они местность хорошо знают». Рагнар встал и сказал. «Ладно, дел еще много. Пошли за деньгами. Передам тебе положенную долю, и все, дальше каждый сам по себе». «Нет», — произнес я, продолжая оставаться на месте. «Еще не все. «Не понял. Чего ты еще хочешь?» Полковник снова присел и вперил свой взгляд мне в переносицу, прямо как настоящий снайпер. «Мне нужен доступ к архиву герцога, как договаривались. Ты про него почему-то промолчал, а это не пустяк. Не хочешь меня к бумагам Грига допускать, так и скажи. Не дам, и я пойму. А если мы намерены и дальше сотрудничать, то между нами все должно быть прозрачно». «А-а-а! Вот ты о чем!» Каир расслабился, улыбнулся, попробовал откинуться на спинку, которой у походного стула не было, и чуть не упал, но удержался. И, положив левую ладонь на стол, произнес: «Это не проблема. Доступ к архиву получишь в любое удобное для тебя время». «Точно?» «Да я ручаюсь. Тебе моего слова хватит?» «Само собой». «Тогда пошли за деньгами». Мы вышли из палатки, и вскоре 6 вьючными лошадьми, каждая из которых несла на себе по 40 килограмм золота, сопровождаемые егерями, я вернулся на свою стоянку. К драгоценному грузу тут же была приставлена охрана из людей капитана Линтера, Мак и Дего Дайерин. А я вновь прошел к костру, где должны были находиться младшие Ройха, однако там сидели офицеры Шептунов, которые сказали, что моя родня поужинала и уже спит. И проверив, все ли в порядке с братьями и сестрами, которые находились в палатках и мирно посапывали, я тоже отправился на покой. Завтра снова в путь, а затем будет бой на территории врага. И наверняка за свои семьи готцы станут драться до последнего и со всем возможным ожесточением. И значит, к делу придется подойти всерьез. Впрочем, как и всегда.